Глава 79. Руби отогнула фольгу, состоявшего перед ней контейнера, и с осторожностью заглянула в дырку. Заметив куриную грудку с какими-то коричневыми комками внутри, пару крошечных горошин и кусочек маслянистого картофеля, утопленного в вязком желто-коричневом соусе. Она закрыла контейнер и потянулась за крекерами. «Не очень-то аппетитно, а?» Человек рядом с ней показал на поднос и улыбнулся. «Да уж», — кивнула Руби, — «не совсем то, что я люблю». Она обратила внимание на сидящего рядом с ней мужчину еще 3 часа назад, когда они садились в самолет. Руби ждала, что в какой-то момент он попытается завязать с ней разговор, это было неизбежно. Он пытался читать книгу, но она ему не нравилась, он то и дело ее откладывал. Брал журнал, пролистывал, но так ничего и не прочитал. Ему было неуютно в одиночестве, ему было скучно. Руби попыталась придать себе обычный вид. «Не приставай ко мне». Но мужчине, судя по всему, было все равно. «Трой», — сказал он, протянув ей руку. «Руби», — ответила она. «Руби. Красивое имя», — заметил мужчина. «Спасибо», — сказала Руби. «Итак, что привело тебя в Нью-Йорк, Руби? Летишь в отпуск?» Руби покачала головой. «Нет», — сказала она, надеясь, что если не даст ему дополнительной информации, то Трой просто отвалит. «Угу», — кивнул он, — «просто по делам, да?» «Да», — ответила Руби вроде того. «Я сам-то тоже не из Нью-Йорка. Живу в Питтсбурге. У меня пересадка», — продолжил Трой. Руби кивнула и с улыбкой намазала сыр на крекер. «Вижу на тебе обручальное кольцо. Летишь в Нью-Йорк к мужу?» — не отставал мужчина. «Нет», — сказала Руби, — «я не замужем». «Так, парень?» «Нет, парня тоже нет. Я просто ношу это кольцо, чтобы ко мне не приставали», — с нажимом произнесла Руби. «О», — сказал Трой, — «ничего себе. Понимаю. Не переживай, я не пристаю. У меня есть жена, и мы счастливы в браке». Он постучал по своему обручальному кольцу и подмигнул Руби, а потом добавил: «Но если хочешь, чтобы я отвалил...» Она вздохнула, а затем смягчилась. «Нет», — сказала она, — «все нормально. Но если я уткнусь в книгу...» Она показала на томик в соседнем кресле. «То лучше перестать трепаться, хорошо?» Трой засмеялся, запрокинув голову назад. Женщина, сидящая напротив, покосилась на них. «Окейушки», — сказал он, — «понимаю. Так что, Руби, чем ты занимаешься?» «Я певица», — сказала Руби, — «и автор песен». «Вау!» Трой отстранился и посмотрел на нее с восхищением. «Какая певица? Ты звезда? Я, наверное, про тебя знаю?» Руби засмеялась. «Нет», — сказала она, — «нет, если только ты не любишь шляться по всяким злачным местам Лондона». «Ну, нет», — признался Трой, — «не совсем моя площадка». «Думаю, не твоя», — улыбнулась Руби. «Но ты хорошо поешь, так ведь?» «Потрясающе, твою мать», — ответила Руби. Он снова засмеялся. «Бьюсь об заклад, что это так», — сказал он. «Ждешь, когда представится шанс прославиться?» «Все жду, жду и жду. Наверное, это моя последняя отчаянная попытка». «О, верно. Нью-Йорк или ничего», — подмигнул Трой. «Да», — сказал Руби, — «что-то в этом роде. Слушай, пока не забыл, я дам тебе свою визитку. Моя сестра в следующем месяце выходит замуж и ищет певицу на свадьбу. Ей нужно что-нибудь такое необычное, знаешь ли. Если тебе до этого времени еще не предложат миллионный контракт, звякни мне, ладно?» — предложил Трой. Руби покачала головой. «Нет», — сказала она, — «я таким не занимаюсь, но за предложение спасибо». «А зря. Моя сестра знает кое-кого. Больших шишек из Sony и Giffen. Тебе может представиться хорошая возможность встретиться с нужными людьми, произвести впечатление». Руби повернулась и улыбнулась Трою. «А вот это», — сказала она, — «звучит очень интересно». Она взяла у него визитку и сунула в сумочку, а потом разрешила Трою Ф. Шульцбергу купить ей бутылку шампанского.